Глава шестая. Ласточка зацепилась за край ставни, чвикнула что-то веселое и скользнула в чистую синеву неба. Откуда ласточка? Показалось, давно они уже отлетели в теплые края. Но небо и вправду голубеет совсем по-летнему. Я лежал в знакомой комнате. Шевельнулся, боли нет. Дверь распахнулась, и на пороге возник Славомир. Очнулся? Ну вот и хорошо. Ведун прошел через комнату, присел на край кровати, в привычном для меня облике. Что со мной было? Голос хриплый, словно я проспал неделю кряду. Раны, нанесенные каргоны, не проходят даром. Рука ведуна успокоительно легла на мое плечо. Но теперь уже все позади. А двое суток сна восстановили твои силы. — Двое суток? — недоверчиво переспросил я. — Чуть-чуть меньше, — рассмеялся Славомир. — А где Коэн, Ро, где остальные? — Уехали несколько часов назад. Просили передать тебе привет и благодарность. — Значит, все кончилось? — Можно сказать так. Барон, правда, не пришел в восторг, узнав, кем была его красавица-супруга, но вчерашняя битва заставила его смягчиться. Я озадаченно уставился на ведуна. Какой барон? Какая битва? Что-то я ничего не пойму. Барон Гуго отважный, владетельный хозяин Эсгарда. Хотя, подозреваю, носить ему теперь до конца дней прозвище «Однорукий». Утром он, как ни в чем не бывало, встал с постели, ведь после смерти Каргоны ее чары рассеялись. Весьма сердитый муж, ничему не хотел верить, и орал так, словно и не провел несколько месяцев одной ногой в могиле. Еле-еле его успокоили. Ну, а битва состоялась, как и положено, после заката. Каргона собрала вокруг столько мерзости, что окрестные леса ею кишмя кишели. Хорошо еще, что подоспел наш отряд, да и дружинники барона оказались неробкого десятка. Я такого количества нежити никогда не видал, да, надеюсь, уже и не увижу. Варги, волколаки, упыри, ведьмы, нетопыри, жуть! Даже пещерный тролль откуда-то приплелся, замшелый весь, еле ноги переставляет. Меч на него было стыдно поднимать, честное слово. Отдали мы его гномам. Зачем он им понадобился? Каким гномам? Обыкновенным, горным? Славомир был необычайно оживлен. Ну вот, а под занавес явилось войско призраков во главе с самим Морхольдом. Важно, проследовали через город и разбрелись кто куда. Но обыватели до сих пор боятся нос на улицу высунуть. А барон Гуго изменил свое мнение о ведунах в лучшую сторону. Славомир не договаривал, скрывал что-то за веселым видом. Ты уезжаешь? Да. Так и должно быть, ведь и моя миссия уже окончена. Ведун встал, подошел к столу. А это тебе от нас. Наклони голову. Серебристая цепь легла на плечи. Никогда не думал, что она такая тяжелая. И это тоже. Льдисто-поблескивающий меч. Холодное лезвие покрыто странными рунами, похожими на переплетенные цветы. На память? Не совсем. Славомир снова присел рядом. Видишь ли, поначалу я не счел нужным тебе говорить, а потом, после Ахар-Дарума, было уже поздно. Тот, кто долго находится рядом с ведуном, не может остаться прежним. А ты не просто был рядом. Помнишь, как постепенно ты научился распознавать нежить? Да и ужас уже не имел над тобой прежней власти. Немногие проходят этим путем до конца. Когда-то это сумел сделать Ро. Теперь ты. Не знаю, правда, пригодится ли это в твоем времени? Что? Не сердись, Славомир виновато улыбнулся. От Коэна У людей нет секретов. Значит, и вы научились путешествовать по реке времени? Научились сами, нашли свой способ. Да, сказал я. Ну что же, ведун встал. Спасибо тебе за, в общем, за все. Удачи, брат. И до новой встречи. Ты думаешь, она возможна? А почему нет? И вы, и мы многое умеем. У нас общие друзья и одни враги. И вопросы общие. Разве тебе не интересно, чем был ужас? Откуда и когда он взялся на земле? Интересно, согласился я. Честно говоря, я не совсем доволен. Немалую часть знания мы упустили. Вот видишь, кивнул Славомир. Поэтому я и говорю, до встречи. Ведун улыбнулся и тихо затворил за собой дверь. Я сидел на кровати и ласково проводил рукой по остро отточенному лезвию меча. Пальцы пробегали по вязи рун, и их смысл открывался мне. Они звали в дорогу через незнакомые земли, страны, сквозь бездну времени. А бирюзовая искорка браслета возврата разгоралась все ярче и ярче, и это означало, что находиться в этом мире мне осталось всего лишь несколько секунд. Конец книги. Июнь 1993 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.